Думаю, медленное видеосканирование. Через большую тарелку на Ганимеде, когда он занимает нужное положение, все время идут передачи на Землю. Средства массовой информации отчаянно требуют новостей. Несколько минут они прислушивались к гипнотическому, но бессмысленному для них звуку. Затем Флойд отключил его. Хотя передача с Юниверса осталась непонятной для их слуха, невооруженного декодерами, она значила только одно. Спасение мчится к ним, и скоро трудности будут позади. Отчасти, чтобы заполнить образовавшуюся паузу, отчасти потому, что ему было действительно интересно, Вандерберг спросил как бы между прочим. «Ты разговаривал уже со своим дедом?» Разговаривал было, разумеется, не тем, словом, принимая во внимание космические расстояния. Но пока еще никому не удалось придумать приемлемой замены. На короткое время становились распространенными голосограммы, аудиопочта и звуковые открытки, но все они канули в небытие. Даже сейчас большая часть человечества по-прежнему не верила, что в колоссальных просторах Солнечной системы невозможно вести разговоры в реальном времени, и нередко приходилось выслушивать сердитые замечания. «Почему это вы, ученые, не придумаете что-нибудь?» «Да», — ответил Флойд. «Он здоров, и я заранее радуюсь предстоящей встрече». В голосе Флойда было заметно какое-то напряжение. «Интересно», — подумал Вандерберг, — «когда они виделись в последний раз?» Он понимал, однако, что такой вопрос будет не тактичным. И он потратил оставшееся время на обсуждение проблем разгрузки и установки приборов, чтобы после посадки избежать путаницы и сэкономить время. Прозвучал сигнал начала торможения. На долю секунды позже того, как Флойд нажал кнопку и привел в действие автоматическую программу. «Я в надежных руках», — подумал Вандерберг. «Можно успокоиться и направить внимание на предстоящую работу. Где же эта фотокамера? Неужели снова улетел куда-то?» Облака рассеивались. Хотя радиолокатор уже показал на экране, что ждет их внизу, с точностью не уступающей обычному зрению, картина горы, возвышающейся всего в нескольких километрах, потрясла их. «Смотри!» — внезапно крикнул Флойд. «Вон там, слева, около двойного пика. Ну-ка, попробуй догадаться!» «Ты прав, конечно. Не думаю, что нам удалось причинить какой-то ущерб. Он просто размазался по склону. Интересно, куда попал второй?» «Высота 1000 футов. Куда садиться? Площадка Альфа выглядит отсюда не слишком многообещающе». «Да, пожалуй, попробую гамму. В любом случае, поближе к горе». 500 футов. Заходим на гамму. Я зависну на 20 секунд. Если тебе не понравится, сядем на бете. 400, 300, 200... «Мягкой посадки, Билл Т.», — передали с Гэлакси. «Спасибо, Ронни. 150, 150... Ты только посмотри, всего несколько маленьких валунов, и, как странно, похоже, все усыпано битым стеклом. Кто-то здорово погулял здесь. 50, 50... Все в порядке?» «Идеально. Давай на посадку». 40, 30, 20, 10... «Точно не передумаешь?» 10. «Взбивает пыль, как сказал однажды Нил. Или Базз. Касание. Просто, не правда ли? Не знаю, за что мне платят жалование.